Доктор Пуаро разгадал ее замысел и тоже стал уговаривать Артура пожить хоть пару дней в спокойном местечке. Тот был слишком измучен, чтобы возражать, и с полным безразличием согласился. На следующий день мисс Бойд повезла его в Шартр. Миссис Блумфильд не мешала им, и Сьюзи заставила Артура целую неделю отдыхать в этом приятном тихом городке. Немало времени проводили они в соборе, подолгу бродили по улочкам Шартра, хочешь не хочешь, а Бардон должен был признать, что перемена места принесла ему пользу. Нервное состояние, в котором он пребывал последнее время, сменилось апатией. В конце концов, Сьюзи уговорила его провести 3-4 недели в Британии. Доктор Пуаро предложил посетить свою родину. Они вернулись в Париж. И когда Артур прощался с Сьюзи на парижском вокзале, то пообещал, что через час обязательно встретится с ней в ресторане, где еще по дороге они уговорились пообедать все втроем с доктором Пуаро. Слабо улыбнувшись, Артур поблагодарил ее за все, что она для него сделала. «У меня были совершенно расшатаны нервы», — сказал он, пожимая руку Сьюзи. «Теперь я могу держать себя в узде. О, Господи, чуть не утратил здравый смысл и не поверил всей этой чепухе, именуемой черной магией. Абсолютно нелепо считать, что Хада собирается причинить Маргарет зло. Вернувшись в Лондон, я встречусь со своими адвокатами и надеюсь, нам удастся что-нибудь придумать. И если он в самом деле ненормальный, придется изолировать его от общества, и Маргарет освободится». «Спасибо, я никогда не забуду вашей доброты». Сьюзи улыбнулась в ответ и пожала плечами. Она была уверена, что он забудет о ней, если Маргарет возвратится к нему. Но тут же упрекнула себя за эту ревнивую мысль. Она любила Артура и была готова сделать для него все, что угодно. Мисс Бойд вернулась в свой отель, переоделась и медленно отправилась в Шьен-Нуар. Париж всегда поднимал ей настроение, и она с нежностью поглядывала на платаны, на желтые трамваи, постоянно громыхающие по улицам, на фланирующую толпу. По дороге зашла за доктором Пуаро, который ждал ее, и то, что он обрадовался ее приходу, было приятно и даже льстило самолюбию. Они поговорили об Артуре. Странно, но тот опаздывал. В этот момент ворвался Бардон, и Сьюзи и Пуаро сразу поняли. Произошло что-то чрезвычайное. «Слава богу, что я вас застал!» — вскричал Артур. Его раскрасневшееся лицо вновь странно подергивалось. Он снова страшно нервничал. «Забежал за вами в отель, но не застал. Ах, почему вы потребовали, чтобы я уехал из Англии?» «Что случилось?» — Сьюзи тут же передалось его состояние. «Что-то ужасное с Маргарет». «Откуда вы это знаете?» — бросилась она к нему. «Я это чувствую», — хрипло ответил он. «Что значит «чувствую»?» «Ощущение несчастья возникло внезапно. Я не могу объяснить, почему и как. Знаю одно, что-то случилось». Он безостановочно метался от стены к стене. Взад-вперед, взад-вперед. Страшно было смотреть. Сьюзи и доктор Пуаро беспомощно переглядывались, стараясь придумать какие-то доводы, чтобы прекратить это, успокоить его. «Но ведь если бы что-то случилось, мы бы знали». Он в гневе обернулся к Сьюзи. «Каким образом могли бы мы узнать? Ведь Маргарет совершенно одна, заточена в замке, как мышь в ловушке. Она же не могла вырваться оттуда». «Но, мой друг, не следует до такой степени поддаваться предчувствиям», сказал доктор Пуаро. «Что бы вы сказали больному, который пришел к вам с такими ощущениями? Я бы сказал, что у него истерика». «Значит, но я ничего не могу с собой поделать. Чувствую это каждой клеточкой. Возражайте хоть всю ночь напролет, доказывайте мне что угодно, но все равно не переубедите. Я так уверен в гибели Маргарет, словно видел это собственными глазами». Сьюзи поняла, что спорить действительно бесполезно. Единственное, что оставалось, не возражать и постараться успокоить его. «Что же вы от нас хотите?» — спросила она. «Хочу, чтобы вы оба немедленно отправились со мной в Англию. Если мы выйдем сразу, то сможем успеть на вечерний поезд». Сьюзи не ответила. Подошла к доктору Поро и тронула его за плечо. «Пожалуйста, поедем», — прошептала она. Тот кивнул и стал одеваться. «Фиакр у дверей», — сказал Артур. «А как насчет одежды для мисс Бойд?» — осведомился доктор. «Не можем мы задерживаться из-за этого», — категорически возразил Артур. «Ради бога, поедем». Сьюзи понимала, что вполне успела бы взять необходимые вещи до отхода поезда, но нетерпение Артура было слишком велико, и она не стала спорить. «Неважно», — отмахнулась она, — «все, что понадобится, можно купить в Англии». Артур приказал кучеру как можно быстрее доставить их на Северный вокзал. «Да успокойтесь, пожалуйста, хоть немножко», — взмолилась Сьюзи. «Ничего нельзя сделать в таком состоянии. Я уверен, что мы уже опоздали». «Глупости. Я убеждена, что вы найдете Маргарет здоровой и невредимой». Барден не ответил. Он вздохнул с облегчением, лишь когда фиакр выкатил на вокзальную площадь.